ближайшего мусорного контейнера я разгрузила свой чемодан, выбросила пахнущие хлоркой пеленки, остро воняющую клеенку, квач и утку, свои сокровища периода надежд. Туда же пошли рваные простыни. Я оставила только ком ваты. «Теперь Алена меня полностью загрузит детьми», — думала я. «Бросит на меня троих. А как же так? Мне надо съездить к маме туда. Почему я не обтерла ей лицо? Что было так каменеть? Обычное дело. Старца везут в богадельню. Божье дело этих санитаров. Что было так рыдать на скамейке в метро? Люди смотрели. Глупость. Закон. Закон природы. Старое уступает место молодым, деткам». Я подошла к моей священной обители. Не стала звонить. Тихо так открыла. Было темно и тепло. Пахло маленьким ребенком и пригорелым молочком. На кухне урчал явно пустой холодильник. Надо выключить. Все можно хранить на балконе. Так я размышляла, прокрадываясь к себе. Стащила с себя все мокрое. Вымылась тихо. Пропарилась. Легла в свою кровать. Теперь я проснулась среди ночи. Мое время, ночь, свидание со звездами и с Богом. Время разговора. Все записываю. В квартире полная тишина. Холодильник выключен. Издалека тупые, глухие удары. Соседка Нюра дробит кости на суп детям. Сколько раз ей говорили, чтобы она прекратила по ночам эти леденящие душу удары, как поступь судьбы. Почему такая полнейшая тишина? Трое детей ведь. Никто не пикнул. Молодцы, устали. И мать не шляется по квартире, то молочка согреть, то пеленку сухую. Молодец. Все тихо. И эти удары. Шаги судьбы. Что же они молчат? Молодцы. Спят мертвецким сном. Спят, как мертвые. Полная тишина. Живы ли? Вот вопрос. Живые дети так не спят. Совсем не ворочаются. Уже всю ночь тишина. Что еще это сумасшедшее натворило с собой детьми? Живы ли? Полное молчание. Я и всю-то жизнь прокрадывалась к детским постелькам послушать, дышит ли. Иногда дыхание такое слабенькое. Спят, как умерли. Как сейчас, не придумывай на свою голову. Какая тишина, далекие удары, совсем Нюра с ума тронулась. Все жалуются, кормить нечем, она пустые кости где-то достает детям. Потом сутки вываривает, делает холодец, молодец. Спят, как убитые, молодцы, не могу туда идти, не могу знать, не могу предугадывать. Насчет четырех гробов, мало-мало-меньше. И как все это хоронить? Как, скажите мне, зима, цветы. Какие могут быть еще зимой цветы? Андрюша запьет. Подлец, не явится от ужаса передо мной. И этой, погубленной маленькой жизнью. Ветер будет трепать на мертвой головенке легкие кудри. Ветер создаст впечатление живых волос. Как она это совершила, гадина? Таблетки. У нее всегда были в запасе таблетки. За что детей? Тому последнему. И вообще, крошка понадобилась. Растворила в молоке. У мертвых выражение лица облегчение, как после слез. В ряд лежат. Сколько можно бить по костям, я спрашиваю. Удары судьбы. Нюра, хватит. Пойти постучать ей в дверь? Можно просто сойти с разума. Ответит матом. Распаренная трудовая женщина. С визгом. Все давно привыкли и спят. Господи, Господи, спаси и помилуй. Я сделала две вещи. Первое. Я не выдержала и пошла к Нюрке. Я ей сказала пару слов на ее языке, что заявлю, что ее Генка ворует телефоны, если она не понимает простых вещей. Мы с детьми видели, срезал трубку. Она только разинула пасть для мата в разгар трудовой деятельности, как я захлопнула с треском ее дверь. Пусть подумает. Далее я решительно поднялась к себе и вошла в комнату своей дочери, и там, при свете включенной лампочки, никого не оказалось. На полу лежала сплющенная пыльная соска. Она их увела. Полное разорение. Ни Тимы, ни детей. Куда? Куда-то нашла. Это ее дело. Важно, что живы. Живые ушли от меня. Алена, Тима, Катя. Крошечный Николай тоже ушел. Алена, Тима, Катя, Николай, Андрей, Серафима, Анна. Простите слезы.